Девочки в доме завизжали и выключили патефон. Мальчики вскочили на ноги и, подняв головы, искали в небе одуванчики разрывов. Но их не было видно. Только было слышно, как высоко в небе раздаются еле слышные звуки разрывов, похожие на тот звук, который издают губы человека, когда он пускает изо рта кольца табачного дыма. Снова загремели зенитки. По небу зашарахались прожекторные лучи. К зениткам на Чернявке присоединились зенитки с маяка. Прожекторные лучи шарахались по небу, то скрещиваясь, то разбегаясь. Но самолета не было видно. И только было слышно, как позвякивают оклеенные окна домов, отражая залпы зениток. В промежутках между залпами высоко в небе продолжал зудеть мистер Шмидт. Потом залпы совсем замолкли, а по небу все еще бегали прожекторные лучи, словно чувствуя свою вину за то, что не смогли остановить или вовремя заметить немецкого летчика. «Опять ушел», — сказал Чик и сердито сплюнул. «На Чернявке девчонки-зенитчицы, кого они могут сбить?» — сказал Абу презрительно. «Я и то раньше услышал», — сказал Чик. «Настоящие зенитчики на фронте», — сказал Ремзик. «Кто их будет держать в тылу?» Он очень боялся, что кто-нибудь из мальчиков заметит его волнение. Кажется, никто ничего не заметил. Он снова вгляделся в тень дома на противоположной стороне тротуара, но там сейчас никого не было. «Может, мне тогда показалось?» — подумал он. Вернее, попытался подумать, но он знал, что ему ничего не показалось. Человек этот стоял в тени дома, расположенного рядом с их домом. Если бы он оттуда ушел направо, ему пришлось бы проходить мимо школьного забора, где очень короткая тень, и его было бы видно. Если бы он, пройдя дом Ремзика, пошел бы дальше, то его было бы видно в промежутке между их домом и домом Чика. Там тоже короткая тень, от забора. Значит, он вошел в их дом через парадный вход, который открывали только когда приезжал дядя. И раньше, когда еще был папа. Давняя боль пронзила Ремзика, словно новая боль сорвала кожицу со старой раны. «Па, я больше никогда, никогда не сдрейфлю. Ведь я все-таки был тогда маленький. Ты же помнишь, мне же было тогда 8 лет!» Он подумал, наверное, когда мы выходили со двора Чика, он как раз подходил к нашему дому и, заметив нас, остановился в тени. А мы, как назло, сели на крылечке директорского дома, и он не мог сдвинуться с места, потому что боялся, что я его замечу. Девочки в доме снова завели патефон. И снова музыка сладостной болью обволокла его душу. Эта пластинка называлась «Рио Рита». «Ну, я пошел», — сказал Ремзик и встал с крыльца. «А как же самолет?» — спросил Чик. «Какой самолет?» «Ну, тот, который сел в Брянском лесу», — напомнил Чик. «А, тот», — вспомнил Ремзик, чувствуя, что потерял вкус к рассказу. «Им не разрешили спасти его». «Ремзик, ты уходишь?» — спросила Вика, появляясь в окне. «Да», — сказал он сухо, — «мне завтра рано вставать». «Спокойной ночи, Ремзик», — сказала она, как бы растворяя сухость его ответа своей доброжелательностью. «Спокойной ночи», — ответил Ремзик. «А на море когда?» — спросил Чик. «Часик в 11», — ответил Ремзик, не оборачиваясь. «Я тебе крикну». Он подошел к калитке, просунул руку сквозь штакетник и скинул крючок. Калитка, скрипнув, отворилась. Но почему-то собака его не кинулась ему навстречу. Обычно она лежала у крыльца под огромным стволом магнолии, где между толстыми, уходящими в землю корнями, она нашла себе уютное место. С начала войны, когда в городе с продуктами стало очень трудно, мама вместе с тремя детьми, из которых Ремзик был самым младшим, переехала в родную деревню Анхару, где работала в больнице и жила в доме дедушки. После того, как ее младший брат женился и привез из Москвы свою жену, Ремзика решили оставить в городе, чтобы он ей помогал, и ей не было страшно одной. С тех пор они жили здесь, и Ремзик ходил на базар, получал по карточкам продукты и присматривал за садом. Вообще, с тетей Люсей ему жилось хорошо. Она была добрая, щедрая, красивая,